Ева Никольская. Три подарка для ведьмочки. Читает Мария Максимова. Пролог. Может, это наш преподаватель? Я мечтательно прикрыла глаза, вспоминая златоглазого оборотня, читавшего нам лекции по разновидности магических рас. Брутальный такой мужчина. Просто огонь. Половина факультета по нему сохла. Женская половина, естественно. Он всего полгода как преподает. А ты получаешь подарки от своего тайного поклонника с самого первого курса, — заявила фамильяра, презрительно фыркнув. Она моего восхищения Вольдемаром фон Герцем не разделяла. Видимо, потому что не встречалась еще с ним. «Твоя правда», — вздохнула я, задумчиво поглаживая волшебный шар, служивший средством магической связи в пределах города. «Тогда кто? Однокурсник какой-нибудь? Или кто-то из выпускников?» «А может, молодой князь, который повадился ходить ко мне за любовным зельем?» «Погадай на своего Деда Мороза, да выясни, ведьма ты или кто?» «Ведьма! И Дед Мороз мой, похоже, тоже непрост. Очень сильный ведьмак, или чего доброго и вовсе дракон. Почему это?» Заинтересовалась Мурка, которую на самом деле звали Мурмизулия Броварная. Во всяком случае, именно так она представилась, когда выползла из крулупы. Выговорить ее полное имя я смогла раза с пятого. Тогда я окрестила фамильяру простым кошачьим прозвищем. Тем более она очень напоминала кошку. Правда, излишне стройную, длиннолапую, крылатую и... розовую. Такое вот чудо-юдо вылупилось у меня из пятнистого яйца-ловушки, купленного в чародейской лавке матушки Аврилии. Я 2 года копила деньги, откладывая со стипендии и подработок, чтобы обзавестись, наконец, волшебным, тереоморфным духом, призванным служить хозяйке. Думала, если получится вырастить фамильяра, ибо далеко не всем так везет. Селенок у меня прибавится, да и знаний тоже. А прибавилось хлопот, потому что киса мне досталась характером. С пакостным и непоседливым характером. Вот. Но я все равно ее очень люблю. Как такую розовую прелесть не любить? Почему дракон? Я выдержала паузу, скосив глаза на сидевшую на столе Мурку. Все просто. Только эти загадочные существа обладают иммунитетом к любой магии. И много ты видела драконов? Ни одного. Но Вальмардер Сигизмундович нам о них столько всего рассказывал. Я снова мечтательно зажмурилась, думая о преподавателе. А Мурмизулия насмешливо фыркнула. Прошлой зимой гадала на моего неуловимого дарителя. Поведала ей со вздохом. Бестолку. Будто завеса какая магическая скрывает его от меня. Отсюда и выводы. Либо он очень-очень крутой чародей, либо ты не очень крутая чародейка. Хихикнула желтоглазая нахалка. Ну, спасибо. Обиделась я, тайком наблюдая за ее реакцией. Да ладно тебе, не дуйся, Стаська. Примирительно вильнула хвостом фамильяра. «В прошлом году у тебя не было меняу!» Мурлыкнула она, ковырнув внушительным коготком мою поваренную книгу, на которой она, кстати, сидела. «А сейчас со мной все у тебя получится!» «Эй!» — возмутилась я, забирая фолиант. «Это бабушкин подарок!» «Тут он пылится тут вместо того, чтобы служить новой хозяйке!» «Там на 10-й странице такие вкуснющие пироженки! Мурррр! Давай приготовим!» «Так готовить будем или гадать?» — прищурилась я. «Насытый желудок колдуется лучше», — доверительно сообщила розовая хитрюга, преданно заглядывая мне в глаза. «Пирожные, значит?» «Ну, почему бы и нет?» «До ночи времени много, а все самые эффективные ритуалы лучше проводить именно в это время суток». Проверено опытным путем.